Директор понес Чебурашку в зоопарк, но там его не приняли. Он был совершенно неизвестным науке зверем. Никто не знал, куда его поместить. То ли к зайцам, то ли к тиграм, то ли вообще к морским черепахам.